Глава 22. Утром в пятницу, 11 апреля, Норрис Озмонд, только что заступивший на свой пост близ главного холла отеля «Пеликан Пойнт», принял звонок телефонного оператора отеля. «С вами хочет поговорить судья Бенник из Калмана». Удивляясь тому, что так быстро услышал имя этого судьи снова, Озмонд ответил на звонок. Они убедились, что помнят друг друга по былым денькам в полиции Пенсаколы, после чего Бенник сказал. «Ко мне обратился старый друг из Тампы. Попросил кое-что узнать о некоем Ланни Верно. Это какой-то забулдыга, убитый пару месяцев назад в Билоксии. Однажды, в былые времена, его дело рассматривал городской суд. Вы его арестовали. Припоминаете?» «Вообще-то я мало что помню, но то дело мне запомнилось». «Серьезно? Все-таки прошло целых 13 лет». «Да, сэр. Вы дали показания под присягой, и я арестовал этого Верно». «Точно». Бенник натужно хохотнул. «Этот тип наставил на меня пушку прямо у меня дома, а судья взял и отпустил его». «Давно это было, судья. Я не скучаю по тем денькам в городском суде. Вообще стараюсь все забыть. Я бы точно ничего не вспомнил, если бы не приезд сюда месяц назад частного детектива с вопросами об этом Верно». «Что вы говорите?» «Так и было, сэр». «Чего он хотел?» «Сказал, что ему просто любопытно». «Если не возражаете, я позволю себе спросить, что именно ему показалось любопытным?» На самом деле Озмонду были не по душе эти расспросы. Но Бенник был окружным судьей, разбиравшим уголовные дела, и мог бы при желании выписать повестку с требованием к отелю предоставить всю необходимую ему информацию. К тому же он имел отношение к делу Верно в качестве предполагаемого потерпевшего. Соображая, что ответить, Озмонд все это учитывал. «Он сказал, что Верно убили, и что его родня в Джорджии наняла его, чтобы он разобрался в слухах. Будто у него могло остаться двое детей». «Откуда, говорите, был этот детектив?» «Он сказал, что приехал из Джорджии, из-под Атланты. Из Конерс, что ли». «У вас осталась его карточка?» «Нет, он не оставил визитки, а я не попросил и не предложил ему своей. Но наши камеры на парковке засняли его машину, он арендовал ее в Херц, в Мобиле». «Занятно». «Не то слово. Я решил тогда, что он прилетел в Мобил из Атланты и арендовал машину. Хотя, если честно, судья, я не очень-то об этом размышлял. Мелкое дело в городском суде 100 лет назад. Да еще подсудимого, этого Верно, тогда признали невиновным. А потом кто-то прикончил его в Миссисипи. Какое мне дело до этого?» «Понятно. Вы сами видели его машину?» «Да, сэр, на видео». «Пришлете его мне?» «Надо будет спросить у менеджера. У нас свой протокол безопасности». «Я с радостью сам подтолкую с вашим менеджером». В этой фразе послышалась угроза. Он был судьей и умел добиваться своего. Озмонд помолчал, озираясь. Вокруг было пусто. «Ладно, судья, давайте вашу электронную почту». Его честь продиктовал временный адрес, один из многих, который он бросал после использования, и спустя полчаса уже разглядывал две фотографии. На одной был задний бампер белого седана с номерами Луизианы, на другой — Джефф Данлэп. Бенник отправил Озмонду имейл с благодарностью, приложив к нему бесполезную брошюру о задачах и обязанностях судей и полиции 22-го судебного округа Флориды. Когда Озмонд открыл и скачал брошюру, программа Мэггетс мигом заразила сеть отеля «Пеликан Пойнт». Беннику было ни к чему шпионить за отелем, но так он получил доступ к спискам гостей, финансам, личным делам, куче кредитных карт и банковских транзакций. Одним этим отелем дело не ограничилось, он входил в сеть из 20 бутик-отелей, и у Рейфа появилась дополнительная работа. Беннику оставалось только отдавать команды. Но имелись и более срочные дела. Бенник позвонил на работу и поговорил с секретарем. В его расписании не было ничего важного, кроме совещания с адвокатами в 11 утра. В Атланте и ее окрестностях было 7 Джеффов и Джеффри Данлэпов. В городке Кониерс всего двое. Один школьный учитель, у жены которого был голосок 15-летней девочки. Второй — водитель городского автобуса на пенсии, сказавший, что в жизни не бывал в Мобиле. Подозрение Бенника подтвердилось. Частный детектив просто выдавал себя за Джеффа Данлопа. Тем не менее, для верности он решил отследить позже пятерых других. Бенник позвонил в контору компании «Херц» в Мобиле и поболтал с молоденькой Джанет, которая любезно приняла от него заказ на прокат машины на выходные и отправила подтверждение на один из адресов Бенника, в ответ на что тот ответил: «Спасибо, Джанет. Полученная мной квитанция отличается от суммы в вашем подтверждении на $120. Просьба проверить по приложению и исправить». Стоило Джанет открыть приложение, как в сеть компании проник через ход червь Рейв. Бенник не любил взламывать такие крупные корпорации с их хитроумными системами безопасности. Но Рейв только подсматривал, не делая попыток красть, поэтому мог остаться незамеченным. Бенник собирался подождать несколько часов и отменить заказ. Тем временем Рейв проник в картотеку машин «Херц» в Луизиане. Бенник знал, что «Херц» сдает в аренду 500 000 автомобилей во всех 50 штатах, и, будучи крупнейшей компанией в этом сегменте рынка, располагает парком более чем 600 000 машин. У Рейфа случилась запинка, хотя он никогда не сетовал и никогда не останавливался. Он был запрограммирован на круглосуточную работу 7 дней в неделю. Пока червь трудился в тени, Бенник висел на телефоне, стараясь не пропустить ни одного Джеффа Данлопа в Атланте и вокруг нее. В 10:30 он, поправив галстук, посмотрел в зеркало и убедился, что выглядит осунувшимся и встревоженным. Не мудрено. Как можно спать, когда небо грозит вот-вот рухнуть на землю? Впервые в жизни он чувствовал себя преследуемым, а не преследователем. Через 15 минут он был уже в суде округа Эскамбия в Пенсаколе, где намечалось совещание с адвокатами. Все участники встречи были из центра города, и он назначил время так, чтобы им было удобно. Перед началом он сумел щелкнуть тумблером и предстать перед ними свежим и радушным, как обычно. Выслушав стороны, он пообещал посредничество и быстрое решение. После этого он укрылся в главном своем убежище и прочно там заперся. 11 марта некто Ролли Тейбор, частный детектив с лицензией штата Алабама, арендовал Бьюик. Попользовавшись машиной 2 дня, он вернул ее вечером 12 марта, проехав всего 421 милю. Тейбор почти не наследил в сети, как и большинство частных детективов. Они ограничивались скупой рекламой, стараясь ничего не рассказывать о себе. На своем сайте он представлялся опытным и заслуживающим доверия бывшим полицейским следователем. Что из этого вытекало? Он вел дела о пропавших людях, разводах, опеке над детьми. Обычные случаи. Адрес офиса в центре Мобила, номер телефона, адрес электронной почты. Собственных фото Тейбор на своем сайте не разместил. Видимо, тщеславием он не страдал. Судя по записям камер наблюдения в отеле и по фальшивым правам, скопированным сержантом Фалдо, один и тот же человек, называвший себя Джеффом Данлопом, дважды интересовался Ланни Верно. На самом деле это был Ролли Тейбор. Так зачем он врал? Бенник битый час ломал голову, отвергая одну версию за другой. Наконец его посетило вдохновение. Он создал еще один почтовый аккаунт и отправил Тейбору письмо. «Дорогой мистер Тейбор, я врач из Бирмингема, нуждаюсь в услугах частного детектива в Мобиле. Это касается отношений в семье. Мне порекомендовали вас. Вы свободны? Если да, то каков ваш почасовой тариф?» «Доктор Альберт Марбери». Отправив письмо, Бенник стал ждать. Через 31 минуту Тейбор ответил. «Благодарю вас, доктор Марбери. Я свободен. Прошу $200 в час РТ». Увидев тариф $200 в час, Бенник присвистнул. «Столько берут врачи». Он ответил согласием и приложил ссылку на сайт отеля на берегу залива, где якобы могла находиться его жена. Когда Тейбор открыл письмо и заглянул в приложение, Рейв просочился и к нему и принялся вынюхивать. Прежде всего он получил список клиентов. Учет Тейбор вел крайне скупо. Бенник знал, что у многих частных детективов двойная бухгалтерия. Одна для налоговиков, другая для себя. Наличные по-прежнему служили эффективной смазкой. Провозившись час, он ничего не нашел. Никаких упоминаний Ланни Верно или Джеффа Данлэпа, поездок в Пенсаколу или Сигроув-Бич месяц назад. Разумеется, никаких ниточек, которые вели бы к стоящему за расследованием клиенту. Он выпил ибупрофен и валиум от нервов. Спохватился, что ослаб от голода, но организм был на взводе, и он побоялся стимулировать желудок едой. Он устал торчать в логове, ему захотелось прыгнуть за руль и помчаться, куда глаза глядят, лишь бы исчезнуть на выходные из города. Вдруг с какого-нибудь далекого мола, с пляжа, с горы, он оглянется назад и различит без всяких помех контуры смысла того, что происходит. Кто-то знает, и знает немало. Зайдя в подсобку, он разделся до трусов и натянул спортивные шорты и майку. Ему требовался свежий воздух, прогулка в горах, но не мог же он отлучиться в такой напряженный момент. Он нашел в холодильнике апельсин и съел, запивая черным кофе. Со времени убийства Ланни Верно и Майка Данвуди программа «Мэггетс» ждала в тени, карауля службу шерифа округа Харрисон. В нужный момент червь Рейв ожил и принялся все вынюхивать. Доев апельсин, Бенник поздоровался с Рейфом и запустил его в файлы детектива Непьера, старшего следователя Билокси. 25 марта тот записал в своем сетевом дневнике. «Встречался сегодня с Лэйси Штольц и Дарреном Троупом из КПДС Флориды по теме убийства Верно Данвуди. Допустил их к делу, но они ничего не взяли и не скопировали. Смутно намекнули на некоего подозреваемого, но не раскрыли деталей. Они знают больше, чем хотят сказать. Дальше видно будет. Непьер». Бенник выругался и вскочил из-за стола. Он чувствовал себя раненым зверем, прорывающимся сквозь чащу. Ищейки вот-вот настигнут его с оглушительным лаем. Эйлин была четвертой. Эйлин Никлберри. К моменту гибели ей было 32 года. Судя по некрологу, она встретила смерть разведенной. Ему нравилось коллекционировать эти некрологи. Все они фигурировали в уголовных делах. Он отыскал ее через 13 лет. 13 лет прошло с тех пор, как она высмеяла его в спальне студенческого общежития. 13 лет назад она сползла вниз, пьяная, как все остальные, и сообщила всем, что у Росса не встал. Импотент, вот он кто! Она хохотала и никак не могла заткнуться. Если бы не ее болтливость, все дебоширы уже к утру забыли бы о его оплошности. Но где там? Из-за нее он превратился в антигероя кампуса. У Бенника проблема. Бенник импотент. Через 6 лет он нашел человека, ставшего его первой жертвой, вожатого бойскаутов, и убил его безупречно, как планировал. Он не испытывал угрызений совести, ему было ничуть не жаль Теда Ливуда, когда он оглянулся на его труп. Он испытывал эйфорию, неописуемое чувство собственного могущества, власти и, главное, свершившегося отмщения. С того момента он знал, что уже не остановится. Через 7 лет после Ливуда, с еще 3 скальпами за поясом, он, наконец, нашел Эйлин. Она торговала недвижимостью в северной части Мёртл-Бич. Ее смазливая улыбающаяся мордашка красовалась на всех рекламных щитах, как будто она баллотировалась в городской совет. Эйлин предлагала квартиры в 40 кондоминиумах. Он арендовал одну из них на лето 98-го года, еще до того, как стал судьей. Как-то воскресным утром он заманил Эйлин в пустой дом, который она пыталась продать со скидкой, и в ту секунду, когда она замерла, узнав его, размозжил ей голову свинчаткой. Стянув ей горло веревкой, он, ожидая, когда она испустит дух, напомнил ей на ухо, как она над ним глумилась. Прошло 5 часов, прежде чем поднялась суматоха. Вокруг бегали и орали, а он сидел с пивом на балконе своей арендованной квартиры, наблюдая через лужайку за событиями. Звуки сирен вызвали у него улыбку. Он неделю ждал появления копов с вопросами. Они же должны были разыскивать очевидцев, но так и не дождался. Он внес арендную плату полностью и больше там не появлялся. Преступление было совершено в прибрежном городке Сансет-Бич в округе Брансуик, Северная Каролина. Через 9 лет округ оцифровал свою документацию. К тому моменту Бенника уже было в распоряжении первое поколение его шпионских приспособлений. Он обновлял их не реже, чем это делали все управления полиции, подстерегая каждое новшество, мгновенно осваивая последние хакерские уловки. История с Эйлин заглохла через 2 года. Время от времени со стороны писак, репортеров, родных, других полицейских управлений к делу вновь проявлялся интерес. Однако ни одного серьезного подозреваемого так и не появилось. Ближе к вечеру пятницы Бенник впервые за много месяцев спустил Рейфа с поводка. Судя по датам, к делу Эйлин не прикасались уже 3 года. Последним его поднимал какой-то репортер или кто-то, выдававший себя за такового.